Вошел Вадим Сергеевич и сел за свой стол. Молча стал писать. Следом явился Анатолий Петрович, сел за другой стол и тоже молча взялся за свои истории болезни. Операционный день кончался, и хирурги спускались к себе в отделение испить чайку, записать истории болезни, просто передохнуть в пустой болтовне. Постепенно ординаторская стала заполняться врачами, которые не уходили в прошедшее несчастье, а жили сегодняшним днем, продолжали работать с прежней интенсивностью, оперировать и не боялись новых несчастий. В ординаторской сидела начальница и пила чай, поэтому пустой болтовни пока не было. Все молча и деловито записывали истории болезни. Недолго это продлится. Скоро заговорят, начнут вспоминать случаи из практики, вчерашние телепередачи, сегодняшние газетные сообщения, обсуждать спортивные события, политические проблемы, магазинные неурядицы, решать кроссворды. Сейчас их КПД резко пойдет вниз. Что ж, передышка тоже нужна. Правда, во время операции, если они не особенно трудны, могли катиться те же пустые разговоры. Руки заняты, голова занята, язык бездумно болтает, язык думать не умеет. Неприятно задобежал телефонный звонок. Говорите, слушаю. Да, ждем. Да-да, везите. Вадим Сергеевич положил трубку. Сначала громко захохотал, а потом насупился и возмущенно сказал. Вот дураки, кретины, ничего не узнав, не выяснив, вот только так по звонку они и делают все. Кретины, поверили, так и ведут хозяйство. О чем вы, Вадим Сергеевич? Зоя Александровна с удивлением воззрилась на своего подчиненного. Кретин, говорю. Звонят мне и говорят, будто молочной базе, и спрашивают, вести ли кефир. Ни номер какой, ни фамилию, ничего. Я решил проучить их. Пусть везут. Разыграл, учить их надо. И он снова засмеялся. Будут знать, как мышей ловить. Кто-то в ординаторской засмеялся, приветствуя смешной розыгрыш. Галина Васильевна вспыхнула, резко повернулась к Вадиму. Ты сошел с ума окончательно. Ведь продукты испортятся. А мы еще, Галина Васильевна, на брудершафт не пили с вами, во-первых. Во-вторых, пора уже уметь работать, и кто-то их должен научить, проучить. Галина Васильевна вышла из ординаторской. Вадим Сергеевич, не особенно задержавшись мыслью над мимолетным развлечением, которое он, по-видимому, искренне расценивал как урок хозяйственному миру, перенесся на сегодняшнюю операцию. Он стал рассказывать о ней заведующей, хотя всю ее, от начала и до конца, Зоя Александровна простояла за его спиной, любуясь его умением, пониманием, точности. Еще б, немного больше спокойствия и поменьше суеты, и его можно выпускать на большую дорогу. А пока на большой дороге он еще опасен, говорила себе заведующая отделением. Пока на большой дороге он будет вести себя не как хирург, а как ведут себя на большой дороге. Про сегодняшнюю операцию Вадим Сергеевич рассказывал с хорошим, праведным возбуждением. Он был очень доволен и больным, и собой, и анестезиологом, и тем, что ему эта операция досталась, что начальство не отняло ее у него, и что все пока прошло удачно. В этой увлеченности своим делом и была надежда на то, что Вадим Сергеевич будет со временем несколько иным, чем сейчас. Была надежда, что он не будет портить кефир. А пока Зоя Александровна молчала. Сергей Мартынович, хорошо, что я его сюда привез, что привез я. Все пока правильно. Ходатайство на машину я ему не подписал. А подвезти, помочь, пожалуйста. Раз уж я его подхватил в машину, ничего мне не стоит сделать небольшой круг и подкинуть до дома ученых. Этого я тебе не дал, а это я тебе даю. За мной не пропадет. И разговаривал я с ним по-дружески. Мой отказ никак не влияет на наше на настоящие истинные отношения коллег, даже если один из нас начальник. Я должен быть справедлив. Коль я уже сюда приехал, пожалуй, зайду и пообедаю. Не люблю я здесь обедать, правда. Полно людей, с которыми придется лясы точить. Еще и чего-нибудь просить будут. Не нужно мне этого здесь. С другой стороны, люди должны видеть меня, не забывать. Нет-нет, иногда надо. Хорошо, что приехал. И время есть. Пропуск показывать должны бы в лицо знать. Унизительно в карман лезть, пропуск доставать. Знать должны. По всей осанке и повадке должны понимать. И понимают. Что мне здесь нравится, так это лестница, широкая, в коврах. Жаль, дома нельзя так сделать. В квартире даже лестницы нет. На даче можно. Надо, наверное. А в гости приглашать только у кого машина есть. Кто же поедет в такую даль на поезде? Зал полный. Знакомых, кажется, нет никого. Нет, есть. Надо подумать еще. Может, не показываться им? Пожалуй, подойду. На вид она женщина приятная. А Тит, по-моему, скучает. Конечно, сколько можно слушать про одно и то же? Надоело ему, наверное. К ней подклеиться маненечко можно. Особенно если Титу действительно надоели следственно-хирургические разговоры. В конце концов, я ей важнее, чем Тит. Вся жизнь может оказаться в моих руках. Я ей могу сильно помочь. А что, Тит? Достиг я в этой жизни больше, потому что активнее к жизни отношусь. Строю ее, одно слово, хирург. Ну, ее-то этим не возьмешь, она-то цену нам знает. Это обывательская шобла воспринимает нас как суперменов. А если зрелый хирург так будет думать, так его пора и на свалку. Вид делать можно, пригодится. Они не пьют, Тит за рулем, я тоже. Но я с ними выпью. Что позволено мне, то другие не очень-то посмеют. Пока до них дойдешь, проберешься к ним, что здесь еще плохо, так это столы впритык понатыканы. Не только. Здесь еще и черт налетел все-таки. Ешьте ножпу. Здравствуйте, ребята, если местечко у вас свободно. Дорогая Танечка, что-то мне неприятно стало, что я тебе такое дурацкое письмо отослал. Но это настроение. Во искупление я тебе сейчас все напишу. Все, если сумею. По крайней мере, задумала написать все. Как присягают в судах. Клянусь говорить правду, одну правду, только правду. Впрочем, что-то я упустила или сказала лишнее. Не помню, надо ли говорить еще и всю правду. И не знаю, в каких судах так говорят. В наших-то я не слыхала. Наверное, у нас это само собой разумеется. А стало быть, молча подразумевается. События скачут. Меня за собой волокут, как какого-нибудь несчастного, привязанного к седлу, ошалелого рыцаря. А я волокусь по земле, бьюсь о кочки, вся в ссадинах, ушибах, крови. Но жива. Пока жива. А если убрать все красоты, то у меня и сложно, и плохо, и хорошо. С чего начать, подруга? Наверное, с плохого, потому что оно свободнее и проще, а хорошее всегда соседствует со сложным. А плохо все еще с той девочкой, о которой я тебе уже писала. Казалось бы, куда уже хуже, умерла девчушка, так нет. На этот раз плохо на ином уровне, так сказать, на следующем витке спирали. А следующая спираль – прокуратура, следствие и суд. Я не помню, писала ли я тебе о заявлении в прокуратуру. Сейчас идет следствие. Я не стану тебе рассказывать о всех перипетиях скорбных событий. Сначала мнилось мне, что все это... чудачество, бумажно-чиновничьего поворота, свалившееся на нас с трагедией, потому что не видела ни в чем я своей уголовной вины. Мне казалось, что несчастье на уровне моей подушки, которая все выслушивает от меня, все воспримет и покорно увлажнится тайными слезами, когда сама перед собой винилась, каялась и маялась вдали от всех причастных трагедий. Я искала свою вину, искала свои ошибки, памятуя завет моего первого шефа. Искать во всякой неудаче собственный грех так выгоднее для будущего. Да и просто. Умерла девочка, затоскуешь. Но вот обрушилось на нас следствие. Я начала искать ошибку в заявлении. Короче, тебе, наверное, понятен подобный психологический перевертыш. Так или иначе, но я отнеслась легкомысленно к этому, еще хоть и не судебному, но, безусловно, в некотором роде какому-то преследованию. В результате мы стали чувствовать, как день ото дня тяжелеет пресс. Ну, не преследование, скажем, а расследование. Вначале они, казалось бы, лениво вызывали раз в две недели кого-нибудь из больницы. Потом все чаще, чаще, все новых и новых участников и свидетелей тех печальных дел. И оперировавшего хирурга, и меня, потом заведующего и гинеколога, потом заведующего гинеколога и главного врача, патоанатома, а теперь вовсе расспрашивают соседей по палате, которых разыскали по адресам, взятым из истории болезни. Некоторых из нас уже по нескольку раз вызывали. Теперь вызовы следуют ежедневно, а то и по нескольку человек сразу. Впечатление, что сжимается кольцо. Я уже прошла несколько стадий расследования и несколько стадий своего отношения к происходящему. После поисков своих ошибок я занялась вылавливанием блошиных ошибок в письме заявителя, или, правильнее, наверное, надо говорить, истца. А теперь под влиянием этих тотальных вызовов вновь вернулась к выискиванию своих ошибок, и опять же на другом уровне. Ведь, наверное, в чем-то я виновата. Во всяком случае, я с перепугу сейчас почти не оперирую, благо мне дает такую возможность моя начальница и подруга. А сейчас опять на первое место выходит чувство несправедливости и обиды. С одной стороны, мне страшно, а с другой, я не верю в возможность тяжелых последствий. К сожалению, у нас не бывает какого-нибудь штрафа или денежной компенсации. Сразу судимость, срок, пусть даже условный или исправительно-трудовые работы, уже меченый с судимостью. Родственникам облегчение лишь в виде торжества высочайшей справедливости и удовлетворения чувства мести. Впрочем, понятия эти близки, родственны. Представляешь, как я запуталась? О чем говорю? А что касается моих ежедневных, будничных, профессиональных забот, то, почитай, их вовсе нет. Я уже сказала, почти не оперирую. В диагнозе сомневаюсь, всюду вижу осложнения, ножа боюсь. Без совета с заведующей шага не делаю. А раньше она сама со мной любила посоветоваться, теперь только таращится на меня с удивлением. Или мне кажется, что с удивлением. Хотя чего уж удивляться. И одновременно на старости лет я влюбляюсь. То ли я недолюбила в положенные для оного годы, то ли на любовь положены любые годы. И это не ново, уже было сказано, что любви все возрасты покорны. И любовные перипетии я тебе не буду описывать. Все, наверное, обычно, все банально, все, наверное, как у всех. Но не любовь меня волнует, она есть и никуда не денешься. Она не волнует, она пока радует. Волнуют меня Володя и Андрейка. Они не знают и, дай бог, не узнают, но жить с ними в фальше слишком тяжело для моей седой головы, которую я, разумеется, закрашиваю. Я пишу тебе про все вроде бы свободно и фривольно, но ты-то понимаешь, чего мне все стоит на самом деле. Ужасно, что Андрюшка растет в фальшивой атмосфере. Он, конечно, ничего не подозревает, надеюсь, но ложь есть все равно. Она есть каждый день, присутствует дома. Та правда, к которой я стремлюсь в прокуратуре, слишком хорошо компенсируется той ложью, которую я сею дома. Чем все уравняется? И я так просто и неожиданно свалилась в этот омут. Ничего не предвещало, все было спокойно и безоблачно, и вдруг все забурлило, зашумело, затопило. И впрямь так не бывает, чтобы все было долго, спокойно и хорошо. Я не пишу ничего о нем. Как я могу его описать? У меня нет слов, не хватает образов, нет и опыта. Танюшка, это теплое дуновение какого-то могучего экстрафена откуда-то из глубин холодных забот будничного существования, окружавших меня всю жизнь. Но и с ним я в последнее время не в состоянии ни о чем говорить, кроме моих проклятых судебных дел. У меня всегда накапливается столько слов, пока он вдалеке, пока я еду к нему, пока он едет ко мне, пока мы вместе, но не один, пока где-то порознь работаем и порознь где-то спим, по своим домам, то есть. Но вот, наконец, мы вместе, мы одни, мы получили возможность говорить что угодно. Говорить. И все разговоры про дела. Про те же дела. Что же они меня так давят? Что ж, ничего не остается для жизни. Ты представляешь эти разговоры, которые столь причудливо должны обрамлять страсть? Вот так причудливо они и обрамляют. Конечно, добром это не кончится. Да, все это не кончится добром. О его чувствах, как ты сама понимаешь, я не могу говорить с большой достоверностью. И боюсь, и не верю. И хочу, и все не так, и сглажу. Я говорю про себя, моя тема. Мы с ним бываем у каких-то его знакомых, для каких-то необходимых разговоров, из-за каких-то моих неприятностей. Все окрашено крапивным флером. Как ты думаешь, можно так сказать, крапивный флер? Даже если нельзя. Есть радость и есть крапива. Завел мужик себе радость. Долго ли может так продолжаться? Танюшка, дома, как ты понимаешь, я бываю мало, во всяком случае меньше, а мои ничего и не замечают. По их понятиям все идет как всегда. Человеку угодить невозможно. Мне бы радоваться сейчас их невниманию, а мне обидно. Пусть сейчас выгодно, а вообще обидно. Кто же я? Что же я для них? Стол, тахта или стиральная машина, скороварка? И так, наверное, было всегда, да я не видела, не глядела. Или это разная природа, разные биологии у нас и у мужиков? Ведь мы, женщины, начинаем чувствовать что-то, когда почти еще и нет ничего. Когда еще и ему ничего не известно, у нас уже где-то около желудка начинает скрести, кишками чувствуем, а они? Им дело подавай, в лучшем случае, конечно. Так и для него я скоро, боюсь, стану лишь собеседником для судебно-следственных разговоров. Нутром чувствую. Вот и страшно мне, что когда закончится эта тема, если она кончится для меня благополучно, о чем мы будем с ним говорить? Мы так привыкли не искать предмета разговора, а ведь без слов дел не бывает. Ну, и выговорилась, выписалась, на целую газету, наверное, и вроде бы легче. Нет, не легче. Целую, пиши, я.